Психотропные препараты, влияющие на сексуальность. Препараты, назначаемые при депрессии, часто обладают свойством блокирования оргазма. С этим сталкиваются не все пациенты, но многие. И здесь два варианта – либо корректировать дозу или менять антидепрессант, либо соглашаться на отказ от нормальной сексуальной жизни на время лечения. Совершенно обратная ситуация с маниакальными состояниями, которые сопровождаются повышением либидо, гипервозбудимостью, склонностью к формированию случайных половых связей. Как правило, сами пациенты бывают довольны происходящим и не спешат лечиться. На приемах, как правило, приводят партнеры или родственники. Вы легко можете представить, что испытывает муж, чья жена в маниакальной фазе уходит из дома и встречается с другими мужчинами. Ведь в нашем обществе принято лояльно относиться к мужчинам, у которых много женщин. Но если у женщины много мужчин, сами знаете, какими словами ее называют. Поэтому здесь предстоит сначала вылечить женщину и вернуть ее в нормальное состояние, а потом восстановить отношения между супругами. Отдельный пласт проблем связан с последствием употребления наркотиков, усиливающих возбуждение и чувствительность. МДМА, мефедрон, оксибутират натрия, кристаллический метамфетамин. Их принимают для того, чтобы раскрепоститься и сделать ощущения ярче, но в итоге получают сильную психологическую и физическую зависимость и невозможность возбудиться без веществ. Опыт, полученный в результате взлома мозга с помощью ПАВ, нельзя повторить на трезвую голову, а воспоминания о нем будут постоянно портить впечатление от обычного секса. В этом случае нужно понимать, что прежде чем решать вопросы с сексуальной сферой, человеку придется вылечиться от наркозависимости и пройти реабилитацию, а после этого ему предстоит долгая работа над восстановлением нарушенных механизмов влечения и возбуждения. Важно! Интимные отношения – это очень деликатная тема, которая пронизывает все сферы жизни и всегда отражается на эмоциональном и психическом состоянии человека. В некоторых случаях сексуальные проблемы имеют влияние и на продолжительность жизни. Как врач, я должен заниматься просвещением и поднимать табуированные вопросы, помогать моей читающей и думающей аудитории находить способы решения из сложных ситуаций. Людям, которые столкнулись с сексуальными проблемами, может показаться, что произошла катастрофа, что нет спасения и помощи ждать неоткуда. Но я хочу заверить вас, почти все решаемо. И решаемо с помощью психотерапии. Грамотные специалисты, психиатры и сексологи – это люди, которые не осудят вас, не будут давать оценку вам и вашим поступкам. Врач обязательно поможет найти выход и победить болезнь.